Инженер магических сетей 3, глава 1. Итогом первого квартала стало составление проектной документации по коммуникациям округов Нагано, Исикава, завершение строительства в Ивате, Мариата, Миэги. В зале совета было прохладно, но воздух как-то тяготил, будто застоялся. От всего этого клонило в сон, так еще от монотонного голоса выступавшего веки сами тяжелели. «Может, на дуэль его вызвать?» прошептал мне Александр. Я вопросительно посмотрел на него. «Эта тягомотина оскорбляет мою честь», — буркнул он. «Боюсь, такой маршал не пропустит», — ухмыльнулся я. «Было бы интересно посмотреть, как Соколов разберется с министром транспорта и дорожного хозяйства, графом Белозерским». Тот скрупулезно отчитывался по каждой мелочи, причем читал с планшета, при этом потел от волнения и периодически косил взгляд на сурового Державина. Хотя нет, эта дуэль закончилась бы в первые секунды. Белозерского наверняка жутко пугала участь предыдущего министра транспорта, Аристарха Мазерского, которого Державин лично прикончил на заднем дворе своего поместья. «Хватит, Арсений Юрьевич», — вдруг прервал графа Державин. Он все время сидел, словно статуя, и даже не пошевелил ни единым мускулом, но вдруг будто ожил. «Да-да, ваше сиятельство», — сглотнув, прервался Белозерский. «Прошу, оставьте ваш отчет моему секретарю в приемной, а в следующий раз постарайтесь подготовить более сжатый отчет». «Ха, хорошо, ваше сиятельство». Белозерский медленно опустился на свое место, с шумом подвинув его. На несколько секунд в зале воцарилась тишина, пока генерал-губернатор окидывал всех собравшихся тяжелым взглядом. На мне он задержался как-то дольше обычного, что, признаюсь, немного напрягло. «Итак, господа, мы закончили основную часть обсуждения», — заговорил Державин. «Предлагаю приступить к предложениям. Кому-то есть что сказать?» «Да», — тут же откликнулся герцог Генри Артурович Нейман. Он точно ждал этого момента. Подскочил, как заведенный. «Говорите». Нейман с важным видом прочистил горло, включил планшет перед собой и приступил. «Мое предложение касается Министерства Магоснабжения, ваше сиятельство». «Апана, я напрягся. Что этому фрицу от меня надо?» Державин снова покосился на меня, затем кивнул, позволив продолжить. «Дело касается указа императора об использовании месторождений магии в японской губернии, ваше сиятельство. Согласно ему, истоки во владениях дворянских родов запрещено разрабатывать самостоятельно. А это, прошу заметить, почти весь северо-восток губернии, где строительство магоснабжения еще не началось, но при этом владельцам таких земель выделяется содержание, денежное и магическое», — заметил Державин. Ему не нравилось, к чему подводил Нейман, ну, или он просто делал вид. «Но вот мне определенно не нравилось». «Да, ваше сиятельство, но в этом и заключается проблема. Министерство магоснабжения, которым руководит граф Игорь Сергеевич Разин, на грани убыточности. Производимой энергии хватает на покрытие текущих потребностей армии и населения, но запасов не остается. Нам приходится завозить руду морем, чтобы обеспечить достойную плату землевладельцам. Также обращаю внимание, что строительство магических сетей бьет все рекорды по финансовым затратам. Казна пустеет. Предлагаю разрешить дворянам самостоятельно разрабатывать истоки в своих владениях, что позволит убрать компенсации и освободит бюджетные средства. Я подготовил законопроект с указанием норм производства и прочих деталей. Северо-восточные земли до сих пор не разрабатываются. Пора бы уже задействовать хотя бы часть ресурсов. Вот сука. Я сжал кулак, сдерживаясь, чтобы не сказать это вслух. Еще одной дуэли мне бы не хотелось. Игорь Сергеевич, вы можете что-то сказать на этот счет? Обратился ко мне Державин. Да, ваше сиятельство, процедил я, вставая с кресла. Даже воздух посвежее показался, и я словно только что кофе выпил. Зарвавшаяся немчура бодрит, блин. Если допустить самостоятельную разработку истоков, господа, начнется полнейший беспорядок. Я не смогу контролировать соответствие норм, не смогу следить за воровством магии и методами добычи руды. Начнутся беспорядки. Мне многого стоило успокоить самураев и привлечь их к разработке истоков. Очень сомневаюсь, что дворяне станут придерживаться моих методов. Ну, да, не все захотят жениться на японках, с усмешкой сказал Нейман. Но тут же прокашлялся и занервничал, когда я зыркнул на него с угрозой во взгляде. КХМ, в ваше сиятельство, уже менее уверенно продолжил он. Тем не менее проблема остается. Истоки вырабатывают мало магии. Для самообеспечения губернии этого не хватает, а финансирование. Так может, дворянам затянуть пояса потуже, звонко перебил я, глядишь и казна пополнится. Мое предложение не понравилось никому. Нейман и вовсе с ужасом распахнул глаза, и даже Соколов нахмурился. Взглянул, будто говоря, братан, я с тобой, но несешь херню. Ему тоже идея затянуть пояса не пришлась по душе. Самостоятельная разработка истоков, нормальная практика в отдаленных областях империи, продолжил Нейман. Конечно, мы не собираемся полностью развязывать руки, но это позволит освободить ресурсы для более полезных нужд. Например, подавление мятежей и усиление обороны от йокаев, поинтересовался я. На этот раз герцог рассердился и кинул в ответ. Если у вас есть другие предложения, можете изложить их, Игорь Сергеевич. Хорошо, что в зале прохладно. Кажется, даже воздух немного посвежел. Все дворяне с интересом смотрели на меня, как и Державин, которому не нравилась инициатива Неймана, но он вполне может принять ее, если других вариантов не будет. Палка о двух концах, черт побери. Если дворян допустить до истоков, местные начнут роптать, злиться и бунтовать. Йокаем такой подход тоже не понравится, я уверен. Но если урезать кормушку, придется иметь дело с недовольным дворянством, а это еще хуже. Есть решение, заявил я. Я увеличу эффективность магоснабжения. И каким это образом, позвольте спросить, язвительно проворчал Нейман. Ох, и накидываю я себе очередную проблему. Ну, ничего, так даже лучше. Мы с Оливером Смитом разрабатываем установку, значительно повышающую КПД истока при сохранении его воспроизводимости и влияния на йокаев. Нейман поджал губы, нахмурился. Ему не нравилось, что я препятствую инициативе, причем как-то чересчур сильно. Не замешан ли в этом деле личный интерес, то есть вы делитесь разработками с перебежчиком, прищурился герцог. А если он решит вернуться к своим, без Оливера разработка невозможна, отрезал я. А по поводу его местоположения, у нас имеется Министерство внутренней безопасности. Вы сомневаетесь в князе Орлове? Ярослав Владимирович Орлов молча взглянул на Неймана испытывающим взглядом, и герцог снова занервничал, на этот раз покрывшись потом. Нет, ни в коем случае. Голос подвел его, сорвался. Нейману пришлось опять прочистить горло, чтобы продолжить. Я лишь обращаю внимание на определенную опасность утечки. Орлов был устрашающим, и не столько внешне, выглядел он, скорее, невыразительно. Выбивался только цепкий взгляд. Но, думаю, так оно и должно быть. Этакий серый кардинал всегда вел себя спокойно, без капли эмоций. Говорил мало, за что он мне особенно нравился, потому что его отчеты занимали меньше всего времени. Орлова назначили на должность вскоре после моего невольного путешествия на территорию британцев, но он уже успел зарекомендовать себя как человека, с которым не стоит ссориться. Он мастерски выискивал грешки за душой любого человека и умел пользоваться этой информацией. Во благо империи, конечно же. Тогда, думаю, проблем нет, заключил я. Но не все так просто, как хотелось бы. Державин задал решающий вопрос. И на какой стадии находится разработка? Сколько ждать готовый экземпляр? Зараза. Пока не могу сказать, ответил я честно. Задача стоит нелегкая, однако мы близки к решению. Державин перевел взгляд на побледневшего Неймана. Орлов на него уже не смотрел, но герцог беспокойно косился на него. Генри Артурович, каково состояние казны? Есть время отсрочить инициативу? Нейман снова приободрился, приосанился. Да, ваше сиятельство, расчеты также имеются в моих документах. Нынешних запасов, с учетом дотации текущих проектов, хватит на 2 месяца. Дальше значительные убытки. Вот и отлично, кивнул Державин. Игорь Сергеевич, у вас 2 месяца, чтобы закончить, запустить и отчитаться об успехах вашей разработки. В противном случае я буду вынужден принять предложение. После должного рассмотрения, разумеется. Нейман зарделся, даже с превосходством взглянув на меня, словно уже победил. «Еще предложения будут?» – спросил Державин. Никто не ответил. Я уселся обратно, Нейман тоже, но чуть позже. «Вот и хорошо, тогда объявляю совет закрытым. Езда на байке хорошо прочищает голову. Ветер в лицо, скорость, ухабы, маневры. Я наконец-то отвлекся от забот. Хоть и стал министром, приходилось и работать в полях. Корпоратов до сих пор не допускали в губернию под предлогом нестабильной ситуации полувоенного положения, а сотрудников загнать на приграничную территорию не так-то просто. К тому же, Нейман оказался прав в одном. Моя система требовала много затрат. Истоков много, на каждой требуются рабочие, к каждому нужно подвести коммуникации. У диспетчеров тоже нагрузка выше, а бригадам оперативников приходилось постоянно мотаться по проблемным участкам, которых тоже хватало, потому что рабочие набирались из местных, а они еще не успели набраться опыта. Бригадиров и мастеров завозили из материка, но они не могли уследить за всем. Вот и приходилось затыкать дыры там, где не поспевали инженеры, бригады оперативников и прочие ребята. Однако мне даже нравилось. Не привык сидеть в кабинете и копаться в бумажках. Это тоже полезно, но всему должна быть мера. Проблема обнаружилась в истоке неподалеку от деревни Косю, в землях Такеда. Это было почти по пути, так что я решил проконтролировать все лично. И когда приехал, понял, что выбор оказался крайне удачным. В том смысле, что дело пахло керосином, и, похоже, без меня все равно бы не обошлось. Исток опустел. Только на вышках сидела охрана, но возле преобразовательной станции, где руду превращали в энергию поля, никого не было видно. У сортировочных станций, где часть руды запасали в виде кристаллов, тоже. Вообще на территории никого не было. Я остановил байк у входа, прицепил ножны к поясу и обнажил клинок на всякий случай. Лучше быть готовым к худшему. Сторож с ближайшей вышки высунулся из окошка и указал на рацию. Намек понятен, я настроил свою на стандартную волну. Что случилось? Прием, тихо сказал я, пробираясь к бытовкам. Оттуда тоже выглядывали. Рабочие, значит, заперлись под щитами. Хорошо, следов борьбы и убитых не видно, это еще лучше. Да хер их знает. Раздалось с шипением из динамика. Из рудника полчаса назад раздался рев. Рабочие побежали наружу. Бригадир всех запер в бытовках. Мы на страже, но пока ничего не вылезло. Понял. Продолжайте наблюдение. Есть. Охранник отключился, а я добрался к бытовкам. Щиты спали, дверь отворилась, а оттуда высунулась голова бригадира. Вы из центра, живее, заходите. Я нырнул внутрь. Бригадир спешно захлопнул дверь и активировал щиты, после чего опять обратился ко мне. Почему всего один мы ждали бригаду? Да тут такое, такое. Тихо, рыкнул я, успокойся и докладывай нормально. В бытовке было тесно и душно. Тут собралась вся смена, причем в рабочих формах, прямиком из шахты. Японцы всех возрастов, даже парочка пожилых. Таких специально нанимали кем-то вроде помощников-бригадиров, чтобы помогали управлять молодняком. Но труднее всего давалось общение, обычные японцы русского практически не знали, а русские бригадиры не знали японского. Я, конечно, распорядился найти хотя бы одного знающего оба языка на бригаду и даже устроил занятия по русскому языку, чтобы подтянуть народ хотя бы до начального уровня и способности понять друг друга. Но бригадиры решали проблему куда более действенными методами и обучали рабочих русскому мату. Быстро, просто, эффективно. Слова практически одни и те же, и многое зависит от интонации, которая и без знания языка вполне понятна, и ситуации. В общем, эффективный инструмент коммуникации. Мат, кстати, в этом мире такой же, и, судя по результатам, скоро станет универсальным языком общения. Бригадир немного успокоился и изложил суть дела. У нас сегодня авария случилась на одной из линий транспортировки руды. Ну, мы своими силами все поправили, пустили дальше, но опять накрылось через час. Я снова повел мужиков глянуть, что произошло, но там уже не транспортировка, а питание накрылось. Поле так возросло, что пришлось весь исток останавливать. Ну, значит, остановили, подключили аварийную линию. К сути, поторопил я. А, ну, так я ж и говорю, вызвали мы бригаду оперативников, а сами продолжили работать, как вдруг снова. Опять пошли, а там, демоны, и буровые поломаны. Я задумался, что демоны появились. В этом ничего удивительного нет. Они частенько забредали на участки добычи, но нам удалось их успокоить, и работе буровых машин они до сих пор не мешали. Ладно, поглядим, вздохнул я. Выпускай. Ты чё, мужик, совсем сбрендил? Ахнул бригадир. Один собрался идти, что ли? Нет, мне на объекте жмуры не нужны. Начальство из меня самого жмура сделает. Ты чё, открывай, говорю, рыкнул я. Я твое начальство, и тут до него начало доходить. Одет я был в кожанку, но под ней дворянский китель, брюки тоже под стать, да и меч уже стал знакомым атрибутом местной аристократии для приезжих граждан империи. Мушка ХМ, а вы кто? Настороженно спросил бригадир. Граф Разин, открывай, Третий раз повторять не буду. Бригадир побледнел на глазах, нервно сглотнул и поспешил исполнять приказ. Я почувствовал, что усиливается магическое поле, уже на подходе к руднику. Бригадир указал на тоннель, где накрылись буровые, но мне это не понадобилось. Нужную развязку я бы не пропустил в любом случае. Добрался до поврежденного кабеля питания. Неудивительно, что они сразу не заподозрили Йокая. Выглядело все как повреждение в изоляции с последующим выгоранием. Но это точно устроил Йокай. Просто перекусил провод и, видимо, сам получил по зубам от магического поля. Что-то вроде электрической дуги прямо в морду, но здесь это выглядело как сконцентрированный сгусток магической энергии, разом вспыхнувший наружу. Такая ответка явно не понравилась Йокаю, и он поспешил удрать. На полу и стенах остались царапины от когтей, слишком мелкие, чтобы рабочие обратили на них внимание, но они были свежими и располагались на жилах и скалистых породах, которые не так-то просто поцарапать. Черт, как же не вовремя. Из-за Неймана нужно срочно улучшать показатели магоснабжения, а тут как бы не пришлось исток закрывать. И если в одном месте Йокай решили подпортить оборудование, в других тоже стоит ждать беды. Но да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Опустился рядом с местом повреждения, разложил ящик с инструментами. Питание обесточили на подстанции, да и утечки магии от кабеля я не чувствовал, но все же проверил индикатором наличие поля, на всякий случай. Привычка еще с прошлой жизни, когда шандарахнуло током на вроде бы отключенной линии. Я тогда еще простым монтером опыта набирался после вуза. Оказалось, какой-то умник не увидел предупреждающую табличку в щитке и включил автомат. Зрение ему вправляли всей бригадой. Обрезал кабель кусачками, по краям от повреждения. Острые лезвия с приятной легкостью клацнули, оставив ровный разрез. Соединил концы муфты, закрепил ее и активировал припайку. Муфты для кабелей магоснабжения работали немного иначе электрических. Они становились частью кабеля сами по себе, изоляция смешивалась с родным покрытием под воздействием магии, заключенной в механизме муфты, который растворялся по ходу дела, а после оставалось только небольшое утолщение. Удобно, быстро и практично, и главное надежно, потому что без надежности здесь никуда. Закончив починку, я закрыл ящик и двинулся дальше. Скорее всего, демон еще находился в истоке, поэтому шел осторожно. Через несколько минут добрался до буровых установок. Два станка, упирающихся в жилы. Маломощные, небольшого размера. Они работали в одном месте не больше пары суток, а затем их устанавливали на новые жилы, позволяя руде восстановиться. У одной разбита панель управления, вторая просто опрокинута, штыри вырваны из породы. Сильный демон, надо быть осторожнее. Я почувствовал его присутствие. Оно будто витало в воздухе колебаниями в магическом поле. Но что-то мне не нравилось в окружающей обстановке. Только пока было непонятно, что именно. Поставил ящик на землю, чтобы не мешал. Приготовился. Эр-эр-эр-эр-эр-эр. Раздался тихий, злой рокот. А затем показался и сам Йокай. Огромный, темный, с пылающими черно-багровыми глазами. У него было три хвоста, а значит, он довольно серьезный противник. Я приготовился к битве. Меч уже стал таким же привычным оружием, как пистолет или собственный кулак, но все равно не мог отделаться от ощущения, что что-то не так. Эр-эр-эр-эр-эр. Демон приближался, пригнув голову. Плавно, не спеша, словно хищник, подбирающийся к добыче. И вдруг он резко бросился на меня. Адреналин вскипел, все чувства обострились. Я уклонился, попутно рубанув по бедру демона. Тот заревел еще сильнее и громче. Он неуклюже приземлился, ударился о стену, запыхтел и тут же кинулся снова. Черт, нельзя убивать Йокая в истоке. Тогда точно пиши проб. Только я собирался встретить атаку, как за спиной появились новые демоны. Волосы на затылке встали дыбом от вибраций поля. Я приготовился использовать молнию, иначе справиться с тремя Йокаями в пещерах нельзя. Снова уклонился от первого демона, зацепил его брюхо, уже ощутил покалывание на кончиках пальцев, молния готовилась вырваться наружу. Вдруг те двое Йокаев набросились на первого и с яростью принялись рвать его на части. Я сдержал молнию, наблюдая за происходящим. Не стал вмешиваться, но оставался на стороже. С ревом, грызней, дикой злостью демоны убивали своего собрата, да так рьяно, что у того не осталось ни шанса даже убежать. Он издал предсмертный вопль. Боль вперемешку со злостью сотрясала пещеры и само магическое поле вокруг. Затем Йокай вспыхнул, и темно-багровое облако растворилось в воздухе, а двое оставшихся замерли, пристально посмотрели на меня алыми глазами, и ушли. Я еще пару минут стоял как вкопанный, задаваясь вопросом, какого хрена только что произошло. Глава 2. Мое поместье располагалось на берегу озера, окруженного горами. Очень красивое место, но запущенное. Раньше оно принадлежало мятежнику Хандану Уэсуги. Но, как удалось узнать от здешнего хранителя по имени Кипа, тот давно забросил поместье и куда больше времени проводил в городе Тоима. Здесь не было крепости, как у многих самураев, что мне довелось увидеть, но стоял большой двухэтажный дом с темной черепицей. Рядом находился домик прислуги, чуть подальше стояли конюшня, птичник и амбар. Еще было дадзё, требующее капитального ремонта, и барабанная дробь, баня. Прямо у самого берега, в паре метров от деревянного пирса, моя мечта, с одним нюансом. Это была японская баня, без нормальной парилки, без веников и прочих необходимых атрибутов. Поэтому пришлось первым делом снести все и построить нормальную баню, из сруба, с печкой, парилкой и предбанником, а веники вязали березовые. В поместье росла березовая роща, что пленило мою истосковавшуюся по родине душу, но место еще оставалось необжитым. Второй этаж я закрыл до приведения его в нормальное состояние, прислугу поселил на первом этаже, потому что их домишко и вовсе оказался хлипкой хибарой с дырявой крышей. Поэтому ни Алена, ни Азуми сюда еще не переехали. И, честно говоря, я был отчасти рад такому раскладу. Алена поселилась в Токио, чтобы вести дела в офисе министерства, а Азуми осталась в поместье отца. «Сам Изаму сегодня прибыл ко мне. Йокай напали друг на друга?» — хмуро переспросил он. «Это очень странно. Такого раньше не было?» — спросил я. «Не в истоке. Йокай, порожденные одним истоком, имеют общий корень. Они ближе, чем братья. Это все равно, что оторвать собственную руку. Значит, случилось что-то откровенно хреновое?» — вздохнул я. «Мы сидели на крытой террасе, за столом, и попивали душистый чай из нормальных больших кружек. Довольно умиротворяющая картина, если не принимать во внимание причину встречи. Скажи, Игорь-сан, ты не заметил ничего странного в том Йокае?» Немного подумав, спросил Изаму. Мне пришлось напрячься, чтобы вспомнить подробности. Честно говоря, риск не располагал к запоминанию каких-то деталей, но кое-что все-таки всплыло. Цвет. Демон казался более темным, кажется, намного темнее тех, что я видел раньше, и глаза, у тех двух, что его убили, они были яркими, алыми, а у него багровыми с черным. Это нормально? Нет, Изаму задумчиво покачал головой. Я ни с чем таким не сталкивался, но, что, вдруг Изаму замолчал, погрузился в раздумья. Я терпеливо ждал, попивая чай с чабрецом. Горячий напиток приятно согревал во время утренней прохлады. Самурай вдруг встал, с хмурым видом огляделся и заявил: «Мне нужно кое-что проверить, прежде чем утверждать. Я скажу, когда...» «Нет!» — воскликнул я. Изаму замер и с удивлением на меня посмотрел. «Нет, нет, сенсей, я тебя безмерно уважаю, но говори прямо сейчас. Я видел фильмы, такая хрень хорошо не кончается». «Фильмы?» — нахмурился Такеда. «А при чем тут? Неважно. Изаму-сан, говори, в чем дело?» «Хорошо», — смирился сенсей. Он сел обратно, отхлебнул чаю, вздохнул, словно специально тянул. «Сенсей, это было в детских сказках», — соизволил он наконец. «Нам их рассказывали няньки, когда мы были совсем детьми. Я уже не помню детали, и это все же сказки». Голос Изаму звучал таинственно, тихо. Его будто подхватывал ветер и уносил вдаль, к озеру. «Корни сказок растут из реальности», — заметил я. «Да, в общем, в древние времена, когда вражда между самураями и йокаями стала особо жестокой, среди йокаев появился один особенный, самый сильный, с 13 хвостами. Его называли Маа, повелитель демонов. Он сумел объединить йокаев и едва не уничтожил самураев, но в решающей жестокой битве самураям удалось одержать верх. Наши предки убили Маа, обратили в бегство его последователей, однако победа далась ценой огромных жертв. Обе стороны обессилели, и с тех пор мы стараемся жить с йокаями бок о бок, чтобы не пришлось снова проливать реки крови». Изаму закончил рассказ и задумчиво замолчал, держа в руках кружку. А у меня в голове крутились кое-какие мысли. «Изаму-сан», — окликнул я, — «ты когда-нибудь встречал разумных йокаев?» Вопрос почему-то застал сенсея врасплох. Он взглянул на меня с тревогой и удивлением. «Разумных? Что ты имеешь в виду?» «То и имею. Мыслящие, говорящие, выглядящие как люди-демоны. Ну, или в обличии людей. Изаму серьезным голосом ответил: «Нет, я подобных йокаев не встречал, но неужели ты таких видел?» «Одного, и не только видел, сенсей, я с ним сражался». Такеда поспешил вернуться в свое поместье. Что примечательно, добирался он на машине. Все же понемногу привыкал к благам цивилизации и приобрел себе черный линкс, британский автомобиль, оставшийся от какого-то английского чиновника после его бегства. Такие сейчас все чаще появлялись на дорогах. Но на самом деле он прибыл не только из-за происшествия в истоке возле Косю, а чтобы проверить, как движется обустройство моего поместья. Нововведения его не впечатлили. На баню он посмотрел с сомнением, но это только потому, что ему пока не довелось опробовать ее в деле. Пустующую конюшню обещал заполнить отличными скакунами в часть приданного Азуми. Чему, кстати, явно не обрадуются медведь Сайка. Они там обустроили гараж, где мастерили что-то. Я не знаю даже, они не говорили. Подозреваю, это была какая-то машина, судя по ящикам, которые пришлось перевозить сюда. Они периодически уезжали в город, чтобы закупиться запчастями и материалами, что, кстати, влетало мне в копеечку, поэтому я временно прекратил финансирование. Все же надо было отстраивать поместье. Однако им удалось договориться с Изаму. Точнее, договорился Ханма. Отец Ика обещал ему выковать меч не хуже моего, и Такеда не смог устоять. Сам Ханма Кадзия тоже перебрался в мое поместье и уже присматривал место для кузницы. Сказал, просто так выбирать нельзя. Нужны какие-то одному ему ведомые знаки, правильные деревья для стройки и другие материалы. Сейчас он, кстати, ушел в лес, чтобы искать те самые деревья, и разминулся с Изаму к явному огорчению последнего. Ханму сопровождали медведь и Айка, а братья Сайго помогали на строящихся истоках успокаивать йокаев и охранять рабочих. Они предпочитали ночевать в собственном доме, поэтому поместье сейчас было непривычно тихим. «Игорь-сан, срок уже скоро», — предупредил меня Изаму перед тем, как сесть в машину. «Церемония пройдет во время любования красными кленами, Мамидзигари. Это когда? Конец ноября, в Токио. Изаму уехал, а я еще некоторое время прогуливался вдоль берега, любуясь красотами. Но почему-то они вызывали тоску. Тут были горы, леса, озеро, лепота. Но почему-то в голове всплывали воспоминания о речке недалеко от деревни, в которой я проводил летние каникулы. Там было место для купания, где собирались местные и приезжие дети, на излучине. Берег был высокий, с крутым склоном, откуда некоторые ныряли с разбега. Пушистые кусты на другой стороне русла, трава по колено, вытоптанная узкая тропинка. Там было красивее, но пришлось вернуться к заботам. Если мы не успеем закончить антитворец, во время Мамидзигари красным могут окраситься не только кленовые листья. Оливер оборудовал мастерскую в подвале главного дома. Не знаю, почему он выбрал это мрачноватое место, которое освещали только три небольших окна почти у самого потолка. К тому же сначала оно было сырым, холодным и грязным. Как он разглядел тут мастерскую своей мечты, я ума не приложу, но после уборки, сушки, меблировки и установки освещения с розетками нам удалось сделать вполне приличное помещение для работы. Когда я спустился по лестнице и открыл дверь в мастерскую, услышал спокойную мелодию скрипки, уже ставшую привычной. Оливер постоянно ставил записи фоном, пока работал над нашим проектом. «Эй, здорово!» – воскликнул я. «Как продвигается дело?» «А, Игорь, да, все хорошо. Кажется, я близок», – говорил он затуманенным голосом. Похоже, я оторвал его от глубинных размышлений, и те еще не отпустили гениальную голову. Да, Оливер был гением. Правда, не в магоснабжении, как оказалось, а в изготовлении творцов. Это была его настоящая страсть. Этакий сплав электронщика и программиста, что для меня и в прошлой жизни было темным лесом, а в этой я даже соваться не стал. Однако англичанину пришлось заниматься именно магоснабжением, потому что надавила семейная династия инженеров. Образование в Британской империи очень дорогое, и отец отказался оплачивать мечту сына, но отправил его изучать семейное дело. К счастью, магоснабжение неразрывно связано с творцами, и в академии, где учился Оливер, преподавали также разработку творцов. И он ходил вольнослушателем на лекции, семинары и даже договорился с некоторыми преподавателями, чтобы работать совместно с ними над проектами. Короче говоря, получил, по сути, два образования. Сказал, это были самые бессонные, трудные и счастливые годы в его жизни. После академии Оливер хотел продолжить работать с творцами, но его отправили строить магические сети с подачки отца. Тот не был аристократом, но имел большой вес в министерстве. Годы работы Оливер описывал как самые ужасные, скучные и тягомотные. Но, несмотря на все обстоятельства, он отлично себя показал, и, в итоге, его отправили в Японию. «А где близнецы?» – спросил я. «Думал, они у тебя тусуются». «А, Бат и Батар еще утром уехали в Тойму. Я попросил их кое-что прикупить. Кстати, взгляни». Он понемногу возвращался из своих мыслей. Встал из-за стола, заваленного частями разных моделей творцов и даже элементами нескольких неудачных прототипов антитворца. Оливер оттолкнулся на кресле с колесиками, прокатился ко второму столу, заваленному бумажными чертежами. Странное дело, он предпочитал бумагу нормальной магатронной цифре. На том же столе имелся компьютер, где этих чертежей можно было наклепать тысячи, но этот гений постоянно использовал карандаш с линейкой. «Знаешь, ты мог бы». «Знаю, Игорь, я же объяснял». Оливер копался в чертежах. «У нас в академии были преподаватели старой, как это по-русски, старой закалки». «Да, именно». С этими словами он выдернул из кучи нужный лист формата примерно А3. «О, кажется, я был обрадовался, что новая задумка уместилась на такой небольшой формат, но Оливер развернул лист сначала один раз, потом еще. Зараза, я подготовил новую версию, глянь». Оливер, казалось, не заметил моей реакции. Он с горящими глазами понес чертеж к доске, прицепил ее на магниты во весь размер и, довольный собой, стал ждать моего вердикта. Я с задумчивым видом встал напротив. Меня и в прошлой жизни эти огроменные схемы, честно говоря, вводили в ступор. Не, базовые вещи типа входа-выхода, различных реле и пускателей я вроде бы усвоил, но это было еще в институте, а в последующей работе как-то не пригождалось. Поэтому здоровенная магатронная схема, в которой было замешано программирование, для меня был как древнекитайский диалект какого-нибудь отдаленного региона, переведенный пьяным востоковедом, к тому же перепутавшим китайский с корейским. Точнее, еще примерно месяц назад было именно так, а сегодня востоковед уже протрезвел и даже успел убрать корейский перевод. «Так что, из чего полупроводники?» – спросил я. Оценивать работоспособность схемы мне еще было не по силам, но кое-что я уже понимал. Например, почти все элементы схемы, их основной принцип работы и, что самое главное, стоимость. Особенно стоимость элементов, которым придется выдерживать нагрузку тока для работы всей этой шайтан-системы. Когда я разрабатывал первые функциональные схемы антитворца, в которых описывал, как он должен работать, уже понимал, что достичь результата будет непросто. Проблемы складывались из сложной логики поглощения магии, которую требовалось осуществить с помощью элементов системы, и объемов магии, которые должны будут проходить при поглощении из рудников. Все это выливалось в стоимость материалов. Обычные творцы не отличались размерами, что-то вроде микропроцессоров или вроде того. Однако антитворцу придется пропускать через себя большие объемы магии, для которых понадобится значительная пропускная способность элементов. А пропускная способность – это количество материала. Поэтому нужно было не только продумать логику нашего изобретения, но сделать его небольших размеров, чтобы производство не обходилось в целое состояние. Какой смысл делать антитворец, если он будет стоить как все истоки вместе взятые? Любая идея должна окупаться, иначе она бесполезна. До коммунизма в этом мире еще дальше, чем в моем прошлом. Ну, как бы сказать. Оливер смущенно принялся чесать затылок. «Говори уже», вздохнул я. «Это сплав под названием. Там, в общем-то, длинная расшифровка. Условно его можно назвать SPSS-3, сверхполупроводниковый сплав Смита, третья версия. Твоя разработка?» «Не», Оливер покачал головой, «дедушкина. Он баловался магатроникой. Он же и меня приобщил. Короче, британская разработка, и скорее всего засекреченная. Ее достать будет практически невозможно, а если и получится, мы сможем сделать только один образец, опустошив все денежные запасы». «Я правильно понял?» «В общем-то, да». «Понятно». Я повнимательнее осмотрел схему. Оливер значительно переработал ее, улучшил и сумел скомпоновать так, чтобы уменьшить размеры на треть от прошлой модели. «КПД не пострадал?» – спросил я, продолжая рассматривать схему. 2%. «Многовато. Это лучшее, что мы можем», – воскликнул Оливер. «Лучшее. Дальше просто некуда, Оливер». Он вдруг взмахнул руками, ринулся к доске и с каким-то отчаянием закричал. «Это лучшее, что я смог придумать, Игорь. На большее я не способен, понимаешь, никак. Я не мой дед, а всего лишь. Я схватил его за плечи, дернул в сторону от доски, хорошенько встряхнул, чтобы прервать панические упаднические вопли, и рычащим голосом сказал: «Ты есть ты, хватит равняться на других». Оливер замер, непонимающими глазами уставился на меня, его лоб заблестел от пота. «Так, понятно, загнал себя человек, слишком ударился в работу, а так ведь и мозги поплыть могут». «Не, братан, твои мозги нам еще пригодятся. Че что, отдохнуть тебе надо», — говорю. Я отпустил его, но Оливер не сдвинулся с места. «От отдохнуть?» — нахмурился он. «Ага, релакс по-вашему, короче. Так, заканчивай тут сидеть, давай наверх, чаю попьем, в озере искупаемся, в баньку сходим». При упоминании бани Оливер снова распахнул глаза, только теперь не от удивления, а от ужаса. «Баня? Нет, не надо бани, только не баня, это ты просто не распробовал», — сознанием дела возразил я. «Давай, давай, наверх, к свежему воздуху и жаркой парилке, вид на горы, спокойная гладь озера отражает закатное солнце, а березки мерно шелестят кронами. Красота-то какая, липот. А-а-а-а-а». Оливер вылетел из бани, словно ошпаренный, за пару секунд добрался до пирса, наверняка побив какой-нибудь рекорд по бегу, и бомбочкой плюхнулся в воду. Я же спокойно вышел наружу, поглубже вдохнул свежий вечерний воздух и с улыбкой до ушей направился к берегу. Баня штука такая, когда тебя парит, это, конечно, тяжко, но тому, кто парит, еще тяжелее, потому как стоит выше, да еще вениками машет. Короче, парильщик получает жара еще больше, и с таким же кайфом может окатиться холодненькой водой. Ну, или, ух, воскликнул я, нырнув с пирса. Распаренное, горячее тело разом накрыло прохлада озера. Разум от резкого падения температуры жутко взбодрился, энергия хлынула по всему организму. Даже магические контакты нервной системы отреагировали волной маленьких всплесков, похожих на легкое покалывание где-то внутри. Может, с помощью бани можно овладеть магией без кристаллов? Ха-ха! С этой мыслью я вынырнул из воды и поплыл обратно к пирсу. Взобрался, встал, отряхнулся и прочистил уши, а затем обнаружил, что Оливер до сих пор не вынырнул. «Эй!» – обеспокоенно воскликнул я. «Оливер, ты чего?» А поверхность озера была недвижима. Разгладилась даже рябь, оставленная мной. «Черт, черт, черт! Только не это, я же не так сильно его парил. Оливер, мать твою британскую, вылезай». Пытался высмотреть хотя бы намеки того, где он мог бы находиться, но никаких следов не нашлось. А, к черту, нырну, а там уже будет видно. Но только я пригнулся, чтобы прыгнуть, как Оливер вынырнул с тяжелым хрипловатым вдохом. Да и я тоже задышал глубже и чаще, честно говоря. Стоял, замерев в странной позе, и пялился на него, словно увидел демона, решившего освежиться в прохладной водичке. «Я придумал», — воскликнул Оливер, забравшись по лестнице на пирс. «Придумал, Игорь, а почему ты так на меня смотришь? Поместье генерал-губернатора Державина и... А, ваше сиятельство, вы хотели меня видеть?» «Да, именно видеть», — подчеркнув последнее слово, ответил недовольным голосом Державин. Человек в безликой маске, облаченный в черный смокинг с серой рубашкой под пиджаком, сидел в тени на кресле в углу комнаты. Игорь Аскальдович прекрасно понимал, что голос хамелеона был измененным. Кто он такой? Судя по впечатлению, британский агент представлял немалую опасность даже для него, самого Державина. Не в открытом бою, конечно, но у хамелеона наверняка имелись особые приемы, благодаря которым он мог уравнять шансы. «Опасный противник, не начинайте, прошу. Вашим условием была личная встреча, и я тогда предстал перед вами собственной персоной. С тех пор каждую нашу встречу мы теперь проводим напрямую, без посредников. Должен сказать, немногие добивались этого, можете гордиться. Хотя, должен признаться, не понимаю, чем вам не угодило общество Софьи Аркадьевны». Хамелеон говорил на чистейшем русском языке, без тени акцента. «Не преувеличивайте собственное значение», — со сталью в голосе ответил маршал. «Мое требование касается не интереса к вашей персоне, а к привычке обсуждать важные дела напрямую». «Понял, понял», — хамелеон примирительно поднял руки, спрятанные в перчатках. «Так зачем вы меня позвали, ваше сиятельство, Разин?» В комнате на несколько секунд воцарилось молчание. Тишина нарушилась боем напольных часов, работавших без магии. «Старинная реликвия рода, привезенная с материка. Вы же сказали, что его пока следует на время оставить в покое», — тихо напомнил хамелеон. Похоже, это время подходит к концу. Он знает о Крупском, вы же сами сказали. Но пока убивать его нельзя. Для начала, выясните, что он разрабатывает. Думаю, это связано с тем британцем, Смитом. А дальше посмотрим. Хорошо, ваше сиятельство. Хамелеон встал с кресла и поднялся в полный рост. Он оказался довольно высоким. От каждого движения веяло опасностью. Державин машинально приготовился ему противостоять. «Я выполню вашу просьбу», — слегка поклонился Хамелеон. «Все ради нашей цели». А затем он растворился в тени. Державин не знал, что это за магия, но уже начинал догадываться. И догадки настораживали еще больше. Глава 3. Оливер помчался в мастерскую, позабыв, что вообще-то голый. Он выпрыгнул из озера, пробежал через березовую рощу и очень удивил Ика, которая как раз вернулась вместе с медведем и Ханма. Кипа, который вышел встретить их, только и успел придержать дверь, иначе этот чудик пробил бы в створке собственный силуэт. «Что это с ним?» – спросил медведь, когда я накинул на себя рубашку со штанами и вышел навстречу. «Он придумал», – вздохнул я. «Что придумал?» Медведь, кажется, отнесся к недавнему представлению философски. «Ну, пробежал Оливер, в чем мать родила, что тут такого?» А вот Ика покраснела и поспешила скрыться в гараже конюшни. Ханма тоже увиденное не очень понравилось, и он последовал за ней. «Пока сам не знаю», — признался я. «А вы как, удачно сходили?» «Ага, завтра утром пойдем лес рубить. Правда, придется по старинке, топором. Ну и подготавливать тоже вручную». «Зачем?» — медведь развел руками. «Хрен его знает. Я предлагал все сделать быстро и качественно. У нас есть подходящие инструменты. И пила фирмы Рослесстрой, которой можно было косить деревья, словно траву, благодаря магическому покрытию цепи, и круговой скобель от этой же фирмы, и, короче, подключили бы цивилизацию, уже бы стояла эта кузня. Но старик уперся, надо своими руками, и все тут. Тесть, чтоб его здоровье не покидало». Я только хмыкнул, глядя на здорового, высокого медведя, покрытого шрамами, бывшего предводителя тунгусских браконьеров. «Ну, иди, зарабатывай авторитет у будущей родни». Я похлопал его по плечу, а сам поднялся по ступенькам ко входу в дом. Кипа с недовольным видом ждал меня наверху. Он приоткрыл дверь и последовал за мной внутрь. «Игорь-сан, я хотел бы заметить, что такое поведение просто немыслимо». «Успокойся, дружище», — ответил я. «Ничего страшного не случилось. Но госпожа Кадзе, Айка видела вещи и похуже, поверь мне. Лучше скажи, как там продвигается наш заказ? Скоро прибудут строители. Я нанял бригаду, чтобы привести дом в нормальное состояние, но сейчас на рынке ужасно не хватало рук. Вся губерния шумела от стройки, в том числе и моих истоков. Но не только их, отстраивались дороги, дома, целые улицы. Переселенцы с материка не очень хотели жить в японских домах с их бумажными стенами и обустраивались согласно своим привычкам. Даже в Тоима вырисовывались будущие русские кварталы. Найти свободную бригаду оказалось очень непросто. Они обещали прибыть завтра утром. Однако, что? Кипа немного замялся. Мы остановились у двери в подвал. Я уже приоткрыл ее и замер в ожидании. Видите ли, мне как раз позвонил их мастер. Он сообщил, что придется отложить работы. Почему? Похолодевшим голосом спросил я. Кажется, он сослался на некоего ХМ-герцога, который пригрозил ему внеплановой налоговой проверкой, если он не сдвинет очередь. Нейман, вы его знаете? Догадываюсь. Я сжал челюсти от злости. Этот гребаный Нейман уже достал кровь пить. Ладно, Кипа, ты на сегодня свободен. Спасибо. Оставив домоправителя с некоторым недоумением, я спустился в мастерскую. Уже на лестнице до меня донесся грохот. Пришлось ускорить шаг, промелькнула мысль, как бы ирландец совсем головой не поехал после парилки. Может, я слишком сильно его веником отхлестал, а когда вошел внутрь, опасения только усилились. Оливер сгребал в кучу все свои наработки, скидывал со стола неудавшиеся модели, а схемы комкал и швырял в дальний угол. «Что ты творишь?» – воскликнул я, перехватывая его руки. «Это все не то, Игорь, все не нужно, мусор». На эмоциях он принялся болтать на своем языке. Я уже куда лучше различал ирландский акцент, точнее его варианты с какого-то округа на севере. Но лучше бы ему заговорить по-русски, потому что должен признать, я даже японский понимал лучше. «Какой к черту мусор, Оливер, это твой труд, это ничто, Игорь, ты был прав». На его лице появилась восторженная, даже немного сумасшедшая улыбка. а во взгляде так и вспыхивали искры. Гребаный гений. Кажется, все они ходят по тонкой грани, за которой скрывается безумие. Объясни. Мне пришлось схватить его за плечи и слегка встряхнуть, чтобы привести в чувство. Кажется, помогло. Оливер вернул осмысленность своему выражению лица и наконец-то заговорил по-русски. Ты был прав, Игорь. Я не мой дед, и даже не мой отец. Прежде я пытался думать, как они, но теперь понимаю, что могу сделать по-своему. Конкретнее, процедил я. Похоже, меня ждали отличные новости, но вот вытягивать их уже немного надоело. Создадим новый материал, воскликнул Оливер. Дешевле, лучше. Я даже разжал руки, услышав это. Дешевле и лучше, и у тебя, надо понимать, уже есть идеи, как нам это сделать. Да, Оливер ринулся к доске, сорвал с нее схему последней модели антитворца и принялся выписывать какую-то громоздкую формулу. Но это была не физика, не уравнение или что-то вроде того. Оливер рисовал химическую формулу какого-то вещества. Это заняло несколько минут и вызвало у меня не очень приятные воспоминания об уроках химии в универе из прошлой жизни. В школе-то у нас был отличный учитель, но вузовский попался с придурью. Он так себе подавал материал, постоянно таскал на пары спирт в закрытых пробками колбах, и от него разило перегаром. Но вот формулы он вычерчивал очень похоже на то, как это делал Оливер, а затем с упоением валил случайного студента, на кого глаз ляжет. Вот, наконец-то закончил безумец, громко поставив маркером точку в самом нижнем углу доски. Вот что, я ни хрена не понимал. Магическая химия оставалась для меня темным лесом, а еще и накаляканная, словно пьяным человеком, и вовсе ломала все попытки осмысления. Это моя формула идеального полупроводника, затараторил Оливер. Я разрабатывал ее со своим другом еще в академии, но профессор Рицман забраковал все и сказал нам не маяться дурью. Даже дедушка не поддержал нас, когда увидел. Но ты все равно уверен, что это сработает. Уверен, Игорь, это даст 99% КПД, понимаешь, потери будут мизерные, мы увеличим производительность даже больше, чем планировали. И это не будет стоить дорого. Вот только, энтузиазм вдруг погас. Оливер будто очнулся и даже сделал небольшую паузу. Что не так? Формула не закончена. Нам не хватало времени и знаний завершить ее. Так что это пока лишь набросок. Он несколько секунд рассматривал доску, наконец-то успокоившись. А затем сказал, мне нужна помощь. Нужен кто-то сведущий в химии. Мне почему-то на ум сразу пришла одна кандидатура. Кажется, я знаю, кто мог бы помочь. На следующий день я отправился в Токио, но сначала заглянул в Тойму. Нужно было решить один небольшой вопрос с Нейманом и его привычкой мешаться у меня под ногами. Как раз встретился с братьями-монголами Батаром и Батом, которые затянули с покупкой необходимых материалов для Оливера и до сих пор не вернулись в поместье. Причем встретились мы в заведении довольно криминального вида. Это было нечто среднее между рестораном, кабаком и спортивной ареной в виде железной клетки, стоявшей посреди помещения. Как оказалось, они решили поучаствовать в небольшом подпольном турнире по боям без правил. Вчера, как говорится, с ноги ворвались в турнирную сетку и снесли всех своих противников в первые же минуты. Сегодня были финальные схватки. Они должны будут пройти полуфинал и завершить турнир последней схваткой, в которой вполне могут оказаться друг против друга. К тому же выяснилось, что бои отлично накладывались на решение того самого вопроса, за которым я сделал крюк, ведь Нейман тоже оказался любителем мордобоя, и будет на мероприятии. Поэтому я решил остаться в городе до утра. Начало планировалось ближе к вечеру, а пока мы с близнецами закупились по обновленному списку, куда вошли хотелки Оливера, Медведя и Айкосханма. Все, кроме списка Медведя, касалось грядущих работ. А вот мой браконьерский товарищ нацелился хорошенько отдохнуть. Самогон деда Мицуза, и где его найти? Нахмурился я. Знаю, воскликнул Бат. Он немного замялся под моим строгим взглядом, но затем пояснил. Он лучший в городе. Все знают. Видите, вздохнул я. Мы шли по людным узким улицам мимо торговых лавок, каморок, в которых готовили уличную еду, и магазинчиков, откуда доносились японские голоса вперемешку с русскими. Из одного такого прямо перед нами вышла парочка дворян в возрасте. Я понял, что это дворяне, по выдержанной осанке и элегантной, хоть и простоватой, одежде, которая выделялась среди окружающего народа. Не придал им значения, однако женщина вдруг уставилась на меня и воскликнула. «Ой, это же вы, Сеня, посмотри, это точно он!» Женщина схватила мужа за руку и повернула ко мне. пришлось остановиться. «Мариша, не стоит тревожить господина», — виноватым тоном пробормотал мужчина. «Спасибо вам», — не обратив на него внимания, — сказала женщина. «Если бы не вы, наш корабль утонул бы», — капитан так и сказал. «Корабль?» — нахмурился я, а затем вдруг вспомнил. «Я видел эту парочку на корабле, который вез нас из Владивостока в Японию. Когда показался тайфун, они стояли рядом со мной, но потом спряталась в каюте, пока мы с медведем отправились в капитанскую рубку». «Да, да, капитан сказал, что вы исправили какую-то неполадку, из-за которой корабль жутко трясло, но выпали за борт. Ой, то есть вы выжили. Радость-то какая!» Женщина оказалась чрезвычайно говорливой, очень. Казалось, она перекрывала шум торговой улицы, где каждый прохожий мог кричать что угодно. Я узнал, что корабль все же добрался до берега. Тайфун был очень опасным, но капитану удалось выправить судно, а спустя несколько минут после нашего с медведем падения стихия начала успокаиваться. На берегу пассажиров уже ждали медики, а капитан вместо того, чтобы принимать почести за отлично сделанную работу, подвергся нападкам представителя грузовой компании. Контейнеры ведь тоже сгинули в море. «Ой, как он кричал, как кричал», — вспоминала женщина. «Но я собрала людей и высказала тому гаду все, что думаю о его криках. Капитан, герой, он доставил нас живыми. Правда, мне не удалось досконально объяснить этому паршивцу все. Капитана вдруг забрали какие-то люди в форме. Ах, точно, они же спрашивали о вас. А вот это уже интересно. Обо мне, кто это был, не помните? Нет, что вы, просто солдаты или матросы. Я не разбираюсь. А вы не знаете, что случилось с капитаном? Мы его с тех пор так и не увидели. Нет, не знаю», — протянул я, задумавшись. «Извините, мне нужно идти. Было приятно встретиться». «Что, вы уже?» Женщина не хотела прерывать разговор, но мы с близнецами уже ушли. «Что-то случилось?» — спросил Бат. «Ты выглядишь странно», — заметил Батар. «Да так, нужно будет кое-что проверить, но позже. Где там ваш дед Самогон? Про капитана попрошу разведать Славу, у него это выйдет куда быстрее. Это может быть зацепка, ведь если про меня спрашивали еще в порту, о пропаже должны были знать в тот же день. Но когда я появился в зале совета, никто не знал ни о тайфуне, ни о моем падении за борт. Или кто-то делал вид, что не знал. Короче, стоит расспросить капитана, кто интересовался моей судьбой. Но это позже. А пока займемся насущными проблемами». В клубе было шумно, дымно, громко и весело. Играла живая музыка, что-то напоминающее джаз из фильмов про 70-е годы моего прошлого мира, но с большей толикой безбашенности, с добавлением скрипки и баяна. Довольно гремучая смесь, если честно. Я выбрал столик на втором этаже, откуда было отлично видно бойцовскую арену. Татами был цвета грязной крови, хотя по краям цвет становился заметно светлее. Видимо, после проведенных боев его не слишком хорошо отмывали, и получившаяся абстракция из багряных пятен наталкивала на мысль о давней традиции сегодняшнего мероприятия. «Вы из ТРРР речайте», — воскликнул ведущий. «Вторая схватка полуфинала. Гладиаторы, которые вам уже хорошо известны. Гора Климан, боец, не видавший поражений, грозный и ужасный. В клетку вошел здоровенный мускулистый верзила с бритыми висками и роскошный, собранный в хвост шевелюрой до поясницы. Сразу видно, опасный тип. Я всерьез забеспокоился за Батара. Где ж вас таких делают?» — пробормотал я, после чего отрезал кусок стейка. «Вы чего-то желаете?» — переспросила официантка. Не расслышала меня или не поняла. Она была японкой и не очень хорошо говорила по-русски. А вот одежда у нее очень отличалась от той, что носили местные девушки. Укороченное кимоно с распахнутым воротником, чтобы декольте было поглубже, пояс, перевязанный бантиком, и чулки, края которых выглядывали из-под края подола. Видно, хозяин заведения хотел отвлечь гостей от цен в меню прелестями своих сотрудниц. «Нет, ничего», — улыбнулся я, — «вы можете идти». «И его противник», — продолжил ведущий. «Он заявил о себе дерзко и стремительно. И не путайтесь, это не Бат-крушитель из прошлого поединка, а его брат-близнец, Батар Ужасный». Батар появился в свете прожекторов и встал напротив горы. По габаритам они мало уступали друг другу, и я действительно не знал, кто выйдет победителем. Бату повезло больше, и его противник оказался примерно моих размеров. Правда, его накачали каким-то допингом на магической основе, и продержался он дольше отведенного. Но когда переломанного противника Бата уносили прочь, я зарекся проверять свои силы в рукопашной против близнецов. Слишком уж велика разница в весовых категориях. Можно в совершенстве знать ход 1000 приемов, но это не поможет, если против тебя такие громилы. Начали, объявил ведущий, и клетка тут же задрожала от столкновений. Батар и Гора схватили и принялись бить друг друга, почти не защищаясь. Опрокидывали друг друга по очереди, вставали и продолжали махать кулаками. Там даже техники особой не было, только яростная и бескомпромиссная Мочилова. А я доживал последний кусок стейка, вытер губы полотенцем, встал из-за стола и направился в сторону единственной VIP-ложи, помимо той, где сидел сам хозяин клуба. Это была комнатка со столом и диванами, которую сегодня занял сам герцог Генри Артурович Нейман. «Добрый вечер, ваше благородие!» — воскликнул я, раздвигая штору. «Разин!» — подскочил Нейман, а вместе с ним вскочили две не очень социально ответственного вида девушки, сидевшие у него на коленях. «Дамы, оставьте нас наедине, пожалуйста!» — улыбнулся я. «Нам нужно поговорить». Девушки поспешили убраться. Нейман ошарашенными глазами наблюдал, как они удаляются, а потом перевел полный раздражения взгляд на меня. «Вы что себе позволяете? Неслыханно! Сейчас же покиньте!» «Заткнись!» — рыкнул я, а следом раздался удар, крик и восторженный клич зрителей. Нейман заткнулся. Теперь он смотрел на меня испуганными глазами в ожидании, чем все это закончится. «Ты нанял бригаду строителей недавно, заставил их подвинуть очередь, чтобы твоим заказом занялись в первую очередь. Знаешь, кого они подвинули?» Снова раздались восторженные крики зрителей, заиграла музыка. «Победитель, Батар Ужаасныуи!» Я усмехнулся. «Победил таки. Но, кажется, бой оказался не из простых. Гора тоже был сильным. Эт-эт-эт!» Нейман начал заикаться. «Неужели я такой страшный? На, попей!» Пододвинул к нему бокал с вином. Нейман залпом все проглотил, протяжно вздохнул и наконец-то собрался. «Это дело государственной важности. Британской делегации нужно место для проживания, поэтому...» «Британской», — прорычал я, — «ты меня подвинул из-за без пяти минут врага, у них и без той мы есть где жить. Это другая делегация, а это вопрос политики. Так решай его без моего участия. Завтра строители должны начать работу в моем поместье, понятно?» Кажется, вино слишком сильно ударило герцогу в голову, и он набрался храбрости. «Да я буду жаловаться. Я доложу генерал-губернатору. Вы мешаете дипломатической миссии, граф. Идиот!» — отрезал я со сталью в голосе. Это снова сбило Неймана с толку, и он принялся хлопать на меня глазами. «Да-да вы! Это оскорбление чести. Ну, так потребуй дуэли». Я молча мерил его взглядом. Смотрел, как он мечется в поисках спасения, как внутри него борются гордость и страх. Нейман хоть и был дворянином, даже имел офицерский чин, все же не отличался воинскими качествами, его ценили за другое, и, конечно, я не собирался вредить ему, просто немного запугать. «Слушайте, ваша светлость», — вздохнул я, — «приношу свои извинения», — погорячился, — «но вы создали очень крупную проблему, которая может обернуться настоящей бедой для всей губернии». Мне удалось подсластить его гордость, и герцог даже чуть приосанился. От идеи вызывать меня на дуэль он отказался. «Что вы имеете в виду? Вы же знаете, что у меня назначена свадьба с Азуми Такеда, наследницей великого дома. Это было условием самураев, при котором они согласились сотрудничать. Однако по их традиции я должен буду провести одну из главных церемоний у себя в поместье, а затем торжественно внести ее в дом. Поздравляю, но при чем тут я?» — проворчал Нейман. «Быстро же он набирается храбрости. Поместье не готово. Совсем. Его нужно ремонтировать, что-то отстраивать практически с нуля. Без опытных строителей ничего не получится, а вы забрали единственную свободную бригаду. Энно. А теперь представьте, что произойдет», — прервал я его, повысив голос, — «если я не успею завершить все приготовления, и самураи оскорбятся такому отношению. Договор будет расторгнут, а губернию охватят бунты, Генри Артурович, и в этом окажетесь виноваты лично вы». Нейман нервно сглотнул и опрокинул еще один бокал, оставшийся после сбежавшей девушки. Кажется, в нем было шампанское. Вдруг шторы снова распахнулись, и за ними показались две ухмыляющиеся довольные рожи. «Вот ты где, командир!» — прорычали они хором, и, не спрашивая, протиснулись внутрь. Батар сел рядом со мной, отчего диван заметно просел, а Бат приземлился рядом с герцогом, заставив того подвинуться к самому краю. Вид у близнецов был, конечно, грозный. Разгоряченные после драки, покрытые ссадинами. Гора оказался непростым парнем, «Да», — заметил я, глядя на Батара. Теперь было довольно легко отличить его от брата по разбитому носу и рассеченной брови. Кажется, еще фингал назревал, но не уверен. «Ага», — с довольной ухмылкой кивнул Батар. «Нормальный мужик, хорошая драка». Близнецы заставили Неймана снова занервничать. Он не знал, кого бояться больше, их или меня. «Пусть британская делегация поживет в гостинице», — вернулся я к теме разговора. «Нечего басурманам привилегии давать, обойдутся. А строители тем временем займутся куда более важным делом. Я, конечно, сильно приукрасил. Вряд ли Такеда откажется от свадьбы, если у меня поместье будет не отстроено до конца. Да и церемонии я еще не учил, так что не в курсе, будет ли хотя бы часть ее проходить в поместье. Но Нейману этого знать не нужно». «Да думаю, вы правы, граф», — сглотнул герцог. «Утром я отправлю бригаду к вам. Вы, как всегда, крайне благоразумны, ваше благородие», — улыбнулся я. «Не смею больше отвлекать. Наслаждайтесь вечером», — кивнул братьям, — «что нам пора». Они уже нацелились на угощения, которыми был завален стол Неймана, но пришлось их огорчить. Я поднялся следом, но сначала решил кое-что уточнить. Нейман сказал, что прибыла новая делегация. Прежняя тусовалась здесь еще с первых дней перемирия, когда в ответ по ту сторону границы отправили Крупского, но они особо не отсвечивали и не мешались. Поэтому возникал вопрос, а что британцам у нас нужно? Вдруг взгляд Неймана изменился. Сначала он удивился, но затем ядовито ухмыльнулся. «О, разве вы не слышали, граф, они прибыли за вашим другом, Оливером Смитом». Глава 4. Токио стремительно менялся. Похоже, Державин давал всем понять, что русские здесь надолго, навсегда, если быть точным. Повсюду появлялись вывески на русском, строились дома, школы, образовательные центры. В первую очередь взялись за детей. Они посещали занятия, учили язык, законы и порядки Российской империи. Для взрослых тоже проводили занятия, повышали образование. Это не нравилось самураям, но поделать они ничего не могли. Япония постепенно превращалась в губернию великой державы, а я снабжал все это огромным количеством магической энергии, и управлялось все это из офиса в Токио. «Где Иннокентий Афросевич?» — спросил я паренька, который промчался мимо, не заметив меня. «А, что?» — остановился он. «Кажется, новенький. Я его не видел раньше, а он меня не узнал».